Глава 3. Анастасия. «Привет. Сделай мне, как обычно», — шлепаю на барную стойку свою сумочку и выдыхаю. День, как всегда, начался с беготни. Хочу доделать все дела и сбежать, но сначала моя Тома. «А что за кислая рожа?» — спрашиваю у подруги, когда она ставит передо мной капучино сердечком. «Тома — моя подруга еще со школы. Недостойное общество. Как говорят бабушка с маман. Но мне, если честно, насрать. Лучше человека не встречала. Могу приехать к ней и пожаловаться на жизнь. Могу, наоборот, пожалеть или отчитать ее. Тома для меня роднее сестры, как ни странно. А если учесть, что она работает бариста и умеет поднять мне настроение одной только чашечкой кофе, то я счастлива каждое утро забегать сюда». «Это моя обычная рожа», — поджимает губы Тома. «Да и потом, чему радоваться? Новый год, а я опять одна. Лучше уж так, чем с этим придурком». Пыркую в ответ я. Как вспомню ее Тимурчика, так передергивает все. «Не говори так, мы ведь почти год встречались. Выходит, я почти год была с придурком. Как-то обидно», — дует губки Тома. «Вот было бы ради кого страдать». «Ой, вот только не проси тебя утешать. Фу, как вспомню, как он причмокивал во время еды. Вроде молодой парень, а ведет себя как старик. Представляешь, что было бы лет через 10? «Отстань», — шикает на меня Тома. «Если тебе устраивает быть одной, то я тебе мешать не буду. Тем более, я и сама сейчас к новым отношениям стремлюсь». «Вот и правильно. Знаешь, как сказал один восточный мудрец, ты лучше голодай, чем что попало есть, и лучше быть один, чем рядом с кем попало. Со знанием дела говорю я». Я уже прошла путь от тупых длинных отношений к моменту, когда Русланчик выбрал Светика. «Так уж лучше одной». «Ага», — хмыкнула Тома, — сказала Настя, отпивая из чашки, в которой дохренелен кофеина. «Ой, не придирайся», — машу я на нее руками, игриво кривляясь. «И потом, мы сейчас о тебе говорим». «У меня все норм. Вот на базу отдыха еду. По навигатору 150 километров. Не хочу встречать Новый год со своей семейкой. Тем более, я же говорила тебе, что моя бабуля прилетела из Франции. И в очередной раз начала меня учить, что в нашей дворянской семье все женщины должны быть замужем за соответствующим партнером. На последней фразе я стараюсь копировать бабушку, но вместо этого вызываю улыбку подруги, что меня радует. «Ну, после общения с твоей бабулей я бы и сама удрала куда подальше», — хикает Тома. «А может, в Сочи мотанем?» «Нет-нет, я уже все спланировала», — качаю я головой. «Не буду же я объяснять своей неугомонной подружке, что мне нужно быть где-то в глуши, чтобы мои родственнички меня не достали. А в Сочи уж слишком много цивилизации». «Ясно-ясно», — приподнимает Тома брови, изображает высокомерную мину. «Вам, дворянам, с нами, холопами, в одном доме жить не положено. Мы обержим так, что подходит менеджер и просит быть потише. Вот же зануда». «Слушай», — заговорчески шепчу Томе, «а давай я тебе выкуплю эту кофейню. Будешь сама себе хозяйка». «Нет», — морщится подруга, — «и я вслед за ней». «Ну что за бука? Слишком много мороки». «Вижу я, как администратор носится, если проверки бывают. Подумаешь, раз в месяц. Ну уже, хочу убедить я ее. У нее же хватка не меньше моей. Но она выбрала тихую жизнь, а я пру на пролом. Не хочу я этого спокойствия». «Не хочу. Мне бариста быть комфортнее». «Вот», — я поучительно тыкаю в нее пальчиком. «Вот твоя проблема. Ты не хочешь выходить из своей зоны комфорта. Неамбициозная ты. Но все же подумай. Деньги дам тебе без процентов. Вернешь, когда сможешь. Зато у тебя уже будет свое дело. Будешь сама себе хозяйка». «Да не нужно мне это», — отмахивается Тома. «А что нужно?» — спрашиваю я, хотя уже знаю ответ и заранее тяжело вздыхаю. «Если бы он написал, если бы извинился». «Стоп! Это он тебе изменил. Я своими глазами видела, как он гулял с этой шмарой. Вот не зря я его терпеть не могла, этого имбецила. До чего мою девочку довел?» «Так, Тома, ты вроде на курорт собралась. Касаюсь я ее руки, вырывая из воспоминаний. А то быть беде». «Да поеду», — твердо говорит она. «Вот, молодец, моя кофейная чародейка», — говорю я, допивая капучино. «Не жди никого, не ищи никого. Делай, что хочется». «Ну все, я побежала», — поднимаюсь с места. «Я еще чемодана не собрала». «Вот все вы одинаковые, что ты, что Олеся. Она тоже отказала мне. Олеська — это вообще отдельная история. Вот у кого график». «А ты ей предложила раньше меня?» — шутливо щурюсь я. «Не прощу». «Хотя неудивительно, что она отказала. Сейчас, наверное, у нее концерт на концерте сидит и концертом погоняет. Поезжай сама». Чмокаю тому в щеку и выбегаю на улицу. Мне нужно быстренько успеть все сделать. Я не переживу еще несколько дней в обществе моей высокородной семьи. Открываю глаза и упираюсь взглядом в деревянный потолок. Провожу рукой по бокам. Кровать. Мягкая. Аккуратно начинаю подниматься и осматриваю сначала себя. Одета. Это хорошо. Смотрю вокруг себя. Строгая минималистическая обстановка. Теплые, темные и светлые тона дерева. Красиво и очень натурально, если можно так сказать. Мужчина здесь живет. И явно один. Ничего женского нет. Ну, кроме моей шубки на кресле в углу. Спускаю ноги на пол. И даже через колготки чувствую, какой мягкий ворс на коврике. Ну и где я нахожусь? Перевожу взгляд в окно. Темнота. Только видно завихрение метели. О боже, моя машина! Где же? Я подбегаю к шубке и пытаюсь найти телефон, а его нет. Вот же засада. Настя, блин, как ты так умудрилась? Стучу себя по лбу и кривлюсь от боли. Я же себе еще и лоб разбила. Ищу глазами зеркало, нахожу только две двери. Я открываю первую и вздыхаю с облегчением. Ванная. Быстро делаю все свои дела и, осмотрев себя в зеркале, кривлюсь. Видок, конечно, помятый. Нужно найти хозяина. Я выхожу из комнаты и понимаю, что дом-то двухэтажный, так как справа от меня начинается лестница, а слева идет коридор. Внизу что-то падает, явно железное, заставляя меня содрогнуться. Может, меня будут расчленять, а я тут решила себе экскурсию устроить. Вздыхаю и начинаю тихо спускаться. Оказывается, весь дом сделан из дерева, красиво, и запах очень приятный. Спускаюсь с последней ступеньки и понимаю, что полы горячие. Это хорошо. Но вот если бы были тапочки, было бы привычнее. Слева от меня слышится шум, играет музыка. А еще в доме пахнет мясом. А я сегодня ничего с утра не ела. Я двигаюсь в сторону шума и сразу за деревянной стеной попадаю на широкую кухню. Даже глаза разбегаются. Я не любитель пропадать на кухне, но здесь бы задержалась. Обвожу своим медленным взглядом, пока не натыкаюсь на темные глаза с таким характерным прищуром. Серые домашние штаны. Белая футболка так обтягивает мышцы этого индивидуума, что у меня непроизвольно скапливается слюна во рту. Да он просто огромный, и явно выше меня больше, чем на голову. «Все рассмотрела?» — спрашивает голос, который я уже не надеялась когда-либо услышать. Но этого не может быть, он был другим, не таким, как этот. Мыслительный процесс работает хорошо, значит, вспоминаешь, Настенька? Последнее он произносит с придыханием, а я содрогаюсь. «Нет!» — шепчу, делая шаг назад, но упираясь в стену. Этого не может быть. Ну, я тоже так подумал сначала. Отвечает он и, вытерев руки о полотенце, начинает медленно двигаться в мою сторону. А после занес тебя в дом, включил свет. Он подходит ко мне почти вплотную и, наклонившись, заглядывает в глаза, уже тише добавляет. И понял, что спас сегодня ту, которая когда-то меня убила. Этого не может быть, шепчу я, а у самой собираются слезы в глазах. Ну, здравствуй, Настенька. Выдыхает мне в губы, и впивается в них поцелуем.